Это должно быть сделано еще до морозов. Информируйте меня, пожалуйста, когда люди прибудут. Я хотел бы тоже принять участие в осмотре.